Джордан нередко ловил такие знаки, и всякий раз при этом его охватывал озноб. Смерть — тщеславная особа. Она не упустит случая сорвать последние заслуженные аплодисменты. Он хотел поискать такой знак, и в мастерской Джеральда, но не удалось. Слишком много народу, слишком много личных воспоминаний. В той обстановке дом Джерихо не сказал бы ему правды. А тут он спокойно, без спешки, призывая на помощь логику, вопреки всякой логике, вновь дошел до кабинета, где не допрашивали Рэндала Хейза. По дороге заходил во все комнаты и слушал сообщения дома, историю крайней нищеты духа, там, где все вопило о богатстве, скуки, болезни и проигранной битве против всего мира. После нескольких минут праздношатания он добрался до кабинета, где Хейс поведал им о тайной жизни мисс Стюарт. Джордан что-то укололо в беседе с телохранителем. Он никак не мог вспомнить, что. Вот почему вернулся сюда в ожидании ответа, который мог расслышать только он. Вошел, уселся в то же самое кресло и обвел глазами комнату. За спиной стеллажи с книгами, слева громадное окно-дверь, выходящая на освещенную городскими огнями веранду. Прямо перед ним, на стене за письменным столом, Мондриан с его четкими линиями, геометрическими плоскостями и цветами спектра. По обеим сторонам от стола такие же точно стеллажи, как и на противоположной стене. На стеллаже слева... Вот оно. Джордан поднялся и подошел рассмотреть четыре тома в темно-вишневом переплете, стоящие на уровне его глаз. На обложке логотип, под ним буквы в золотом тиснении. «Вассер колледж. Покипси». Он знал этот колледж. До конца 60-х это было женское учебное заведение, составлявшее вместе с другими шестью некий закрытый пансион благородных девиц под названием «Семь сестер». Колледж для самых-самых. Плата за обучение не меньше 100 тысяч в год. Впоследствии для равновесия открыли такое же заведение для мальчиков, затем объединили их. Преподавали в колледже только творческие дисциплины — литературу, изобразительное искусство и прочее. Джордан вытащил один том и открыл его. Это был ежегодник с фотографиями всех слушателей режиссерского курса. Он перелистывал мелованную бумагу, пока нашел нужную фотографию. С блестящей страницы на него без улыбки смотрела Шандель Стюарт, гораздо более молодая, гораздо менее холеная, чем там в гостинице. Темные чуть на выкате глаза, по ним сразу угадывается тяжелый характер, под очками надетыми, видимо, только для того, чтобы придать их обладательнице интеллектуальный вид. Джордан невольно сравнивал этот облик с тем, который отпечатался у него в мозгу. Те же застывшие, широко раскрытые, обездвиженные клеем, ослепшие от смертельной вспышки глаза. Его внимание вдруг привлекло нечто в самом низу фотографии. Он взглянул и остолбенел. К груди Шандели был приколот значок. Такие жестяные значки были в моде в середине 70-х. На белом фоне безошибочно узнаваемая графика Чарльза Шульца — графический портрет Люси.